Я подошел и протянул снимок Вулфу. На снимке мужчина, обратил я его внимание. Кажется, я где-то его видел. Я тоже читал газеты с фотографиями, но это было 2 месяца назад, так что я могу ошибиться. Вулф повертел снимок в руках, чтобы на него упал свет из окна, и кивнул головой. «Гай Унгер, точно!» И сунул карточку в карман. «Посмотри, нет ли еще его снимков?» «Хорошо». Я снова занялся фотографиями. «Учтите, у вас может с ней ничего не выгореть. Прошло уже 4 минуты, как ушла Эллис Харт. Так что либо Белла Веларди получает от нее подробнейшие инструкции, либо они позвонили в полицию, прося помощи, и в этом случае...» Тут до нас донесся стук высоких каблучков по незасланному ковром паркету в холле. Я задвинул плотно 2-й ящик комода и полностью выдвинул 3-й, так что, когда каблучки застучали уже в комнате, я был занят обследованием его содержимого. Торопливо задвинув ящик, я повернулся к Белле Веларди, готовый услышать возмущенные вопли, но они не раздались. А ведь если судить по ее живым черным глазкам и подвижной физиономии, скандал мог бы быть неминуем. Она наверняка обладала вспыльчивым характером. Очевидно, ее голова была занята чем-то другим. Во всяком случае, она предпочла притвориться, будто не заметила моих манипуляций с ящиком. Это было неблагоразумно, по меньшей мере. В сочетании с другими мелочами, ее покладистость создавала впечатление, что эти телефонные барышни чувствовали себя весьма неуверенно. Белла Веларди заговорила неприятным скрипучим голоском. «Мисс Харт говорит, что вы хотите меня о чем-то спросить?» Она подошла к своей незасланной постели, присела на краешек, сплела пальцы и принялась их то сжимать, то разжимать. Вулф посмотрел на нее из полуопущенных век. «Мисс Веларди, знаете ли вы, что такое гипотетический вопрос?» «Знаю, конечно». «У меня имеется один такой для вас. Если я поручу 3 опытным детективам узнать, какую примерно сумму вы потеряли за последний год, играя на скачках, как вы считаете, сколько времени им на это потребуется?» «То есть я...» Она растерянно заморгала густыми и длинными ресницами. «Я не знаю». «Зато я знаю. Если повезет, 5 часов. Не повезет, 5 дней. Так что было бы проще, если бы вы мне это сами сказали. Сколько вы потеряли?» Она снова заморгала. «А откуда вы знаете, что я вообще что-то потеряла?» «Я как раз не знаю, но мистер Гудвин очень опытный детектив. На основании имеющихся у вас в комнате публикаций пришел к заключению, что ваше увлечение игрой на скачках носит хронический характер. А раз так, есть все основания предположить, что вы ведете учет своих выигрышей и проигрышей». Он повернулся ко мне. «Арчи, твой обыск был прерван. Продолжай. Посмотрим, удастся ли тебе найти эти записи». «Встаньте рядом с ним, мисс Веларди», — продолжил свой допрос Вулф. «Если желаете. Тут и речи быть не может о мелком воровстве». Я подошел к маленькому комоду. Вулф, несомненно, спешил использовать сложившееся для него удачно положение вещей. Если она проглотит и это, не попытаясь вызвать полицию, значит, если она и не убийца, то, несомненно, имеет уязвимое место и не желает, чтобы кто-то до него добрался. Впрочем, она все же как-то запротестовала. Когда я повернул ручку в ящике, чтобы выдвинуть его наружу, Веларди торопливо заговорила. «Послушайте, мистер Вулф, я готова рассказать вам решительно все, что вас интересует. С радостью сделаю это». Она наклонилась к нему, громко хрустя пальцами. «Мисс Харт предупреждала, чтобы я не удивлялась вашим вопросам, но они меня все-таки поразили, вот я и разволновалась. Ни для кого не секрет, что я люблю играть на скачках, совсем другое дело, сколько я ставлю. Понимаете, у меня есть друзья, которые, ну, они не хотят, чтобы окружающие знали, что они ставят на лошадей. Они дают мне для этого деньги». Так что получается около $100 в неделю. Иногда больше, почти 200. Даже если она делала ставки на других животных, а не на лошадей, все равно каждому было бы ясно, что она беззастенчиво врет. Вулф Эттон разбирался не хуже меня, поэтому он даже не потрудился поинтересоваться именами ее застенчивых друзей. Кивнув головой, он спросил, «Ваше жалование?» «Всего лишь $65, так что, разумеется, сама я не могу играть особенно широко». «Конечно. Теперь я задам вам вопрос об окнах в передней комнате в летнее время. Когда одна из вас дежурит в ночное время, они раскрыты?» Она задумалась. «Жалюзи подняты?» «Да». «15 июля было очень жарко. Были ли окна открыты?» «Не знаю, меня там не было». «А где вы были?» «Уезжала в Джерси на машине вместе с моей приятельницей Элис Харт, чтобы немного прохладиться. Мы вернулись назад после полуночи». «Поразительно», — подумал я. Это все решает. Одна женщина, может быть, и солгала бы, но, конечно, не две. Вулф буквально поедал ее глазами. Если окна были раскрыты и жалюзи подняты вечером 15 июля, а так оно было почти наверняка, неужели любой здравомыслящий человек решился бы убить Мэри Виллис буквально на виду у всех? Как вы считаете? Она растерянно покачала головой. Ну нет, это было бы... Нет, я этого не думаю. В таком случае он или она, должно быть, запер окно и опустил жалюзи, прежде чем приступил к выполнению своего плана. Как бы смог это сделать Леонард Эш, не возбудив у нее подозрения? Ведь она тотчас же переполошилась бы. Я говорю о миссис Виллис. Не знаю, может быть, он... Нет, я не знаю. Что он может быть? Ничего, не знаю. Насколько хорошо вы знаете Гая Унгера? Довольно хорошо. Было ясно, что этого вопроса она ожидала.